Все рожденное от Бога побеждает мир. Моя вера заставляет меня двигаться вперед. Победа уже дана мне, я больше не боюсь противостоять. Я победитель, более чем победитель. Тем, кто возлюбил меня, я победитель, более чем победитель. Моя победа приходит от Господа. Ничто не может отлучить меня от Его любви, ни жизнь, ни смерть. Во всем этом я торжествую, сила Его могущественного имени. Если Бог за меня, кто против меня?